Глава 10. «Эдна, леди Сесиль когда прибыла в замок Гейр?» Поинтересовалась, стоило нам выйти во двор. 2 месяца назад, госпожа». «Ясно», — промолвила, подумав, что девушка слишком загостилась в доме Алана Гейра, что было очень странно. Пока роль этой особы в жизни моего мужа мне была непонятна. «Сад и огород за той стеной, миледи», — произнесла экономка, показывая в сторону небольшого прохода между стеной и невысоким каменным зданием. «А здесь что?» «Воины живут. Не все, только те, кто охраняет замок». «Остальные где?» — уточнила, осматривая просторный двор. «В день прибытия мне было не до этого, и все постройки слились в моей голове в одну серую массу. Сейчас же я замечала и деревянные здания, и неожиданно яркое пятно зелени, растущую у дверей двухэтажного домика куст». «Ваша светлость, об этом вам лучше узнать у милорда». Не сразу ответила мне женщина, дав понять, что обсуждать количество воинов и их место дислокации она со мной не будет. «Сад», — напомнил я экономке, не рискуя настаивать, чтобы не портить и без того шаткое и почти доверительное общение. «Идемте, госпожа», — тотчас проговорила экономка, а ее губы растянулись в доброжелательной улыбке, из чего я сделала вывод, что пока мои действия были правильными. Сейчас, ничего не зная об этом месте, с трудом разбираясь в мешанине воспоминаний о мире, мне нужны пусть не союзники, но хотя бы те, кто не желает мне зла. А найти таковых в чужом замке будет непросто. Сад был крошечным, он скорее походил на палисадник в деревенском домике у моей бабушки, 3 метра в ширину и 8 в длину. Здесь были вскопаны 5 маленьких грядок, на которых росли жалкие хвосты неузнаваемой мною зелени. 2 куста, судя по листьям смородины, разрослись пышной шапкой в тени замка. И чахлое деревце с причудливо изогнутым стволом ютилось в углу. Вот и весь сад-огород. «Что здесь растет?» — спросила. Не удержавшись, я сорвала лист смородины, помяв его между пальцами, поднесла к носу и жадно втянула аромат. «Не знаю, госпожа. Леди Катрина приказала здесь сделать сад. Она им и занималась с утра до ночи». «Леди Катрина... Давно она умерла?» 2 года назад, миледи», — ответила женщина и, чуть помедлив, проговорила. «Милорд только вернулся в замок, когда это случилось. Не слушайте, госпожа, что болтают слуги». «А леди Сесиль, она была в замке?» Не знаю, почему я спросила. Мне показалось, что девушка была не слишком расстроена гибелью сестры. Хотя каждый переживает горе по-своему, и я могла просто ошибаться. «Леди Сесиль — частая гостья». Ушла от ответа экономка, посмотрев на что-то поверх моей головы, в очередной раз дав понять, что и на эту тему она говорить со мной не будет. «Возвращаемся в замок, Эдна», — произнесла и первой двинулась к узкому проему, но едва я вышла во двор, как резко остановившись, с тревогой увидела выбегающих из каменного здания воинов. «Идемте, госпожа». «Что-то случилось?» «Не знаю, но нам лучше здесь не задерживаться», — ответила экономка, и я была с ней согласна. Воинов во дворе с каждой секунды становилось все больше. Их суровые лица, грозное оружие и мрачный вид откровенно меня пугали. В замке было удивительно тихо, будто там, за каменными стенами, ничего и не происходило. Отказавшись от экскурсии по 2-му этажу, я попросила Эдну принести в мою комнату отвар, благополучно добралась до своих покоев и устало опустилась на кровать. Растерянность, настороженность, страх стали здесь моими постоянными спутниками, и это мне не нравилось. Но я пока не знала, как от них избавиться, ощущая себя загнанной в угол жертвой. «Госпожа, ваш отвар!» прервала мои гнетущие мысли служанка, бесшумно проходя в покое, снова не постучав. «Лилис, впредь, прежде чем войти в мою комнату, получи мое разрешение», чеканя каждое слово произнесла, резко почувствовав раздражение и злость от того, что здесь со мной не считается даже служанка. «Как прикажете, госпожа», отпрянула от стола девушка и, низко склонив голову, замерла. «Иди», коротко ответила. Проводив задумчивым взглядом спешащую к выходу служанку, я вдруг почувствовала сильное опустошение после эмоционального взрыва и обессиленно опрокинулась на кровать. Но сквозь открытую Лилис дверь в комнату тотчас ворвался леденящий душу шум, лязганье железа, стон и яростный крик, невольно заставив меня рывком подняться. «Что это?» — требовательно спросила у девушки, которая, испуганно застыв на пороге, опасливо выглядывала в коридор. «Не знаю, госпожа». «Идем», — приказала. Не собираясь отсиживаться в этом каменном мешке, из которого мне не выбраться, я осторожно вышла из покоев и, стараясь ступать бесшумно, устремилась к лестничной площадке. «Они нас ждали!» — подлые крысы! Напали на Дуга сзади, как трусы! Конвель должен ответить за это! Кровью смоет свой позор!» Неистово выкрикивали в зале воины, столпившись возле распростертого на каменном полу тела. Даже сверху я видела, какая страшная рана на бедре парня, что левая рука чуть выше запястья была неестественно изогнута, а лоб и бровь рассекал жуткий шрам, заливая глаза кровью и придавая лицу чудовищное выражение. «Госпожа, приготовь ведро с чистой горячей водой и таз», на ходу проговорила, быстро спускаясь в зал, и с удивлением осознала, что знаю, что нужно делать. Я бесстрашно прошла сквозь плотный строй разъяренных и жаждущих мести воинов и остановилась всего в метре от парнишки. «Вернись в комнату!» Отрывисто приказал он, прозвучал неожиданно громко, но на удивление я даже не вздрогнула, ровным голосом проговорив. «Отнесите его на кухню, там светло». «Отправляйся наверх!» «Мне нужны мои сундуки», проигнорировала мужа, опускаясь на колени перед стонущим парнем, чтобы получше рассмотреть его раны. Лицо Дуга, там, где оно не было залито кровью, при тусклом свете казалось смертельно бледным. «Немедленно!» — все же рассвирепел мой муж. Схватив меня за плечи, он вздернул меня на ноги и подтолкнул в спину в направлении лестницы. «Я могу помочь! Каждая минута промедления стоит ему жизни!» — гневно выкрикнула я, резко развернувшись лицом к Аллану и пристально посмотрела на мужчину. «Он мертв!» «Дуг жив, и ему еще можно помочь!» «Воин не станет жить, лишившись руки». «Что? Почему?» Растерянно проговорила, окинув беглым взглядом мрачных воинов, смотревших на меня осуждающе, словно я собралась надругаться над покойником. Я, глубоко вздохнув, тщательно подбирая слова, произнесла. «Он не лишится руки. Отнесите раненого на кухню. Положите его на большой стол. Еще мне нужен мой сундук, на его крышке набит крест». «Милорд, прошу вас». Судорожный женский всхлип, раздавшийся за спинами воинов, склонил чашу весов на мою сторону. Мой сундук доставили через минуту после того, как тело парня разместили на чистом столе. Не обращая внимания на столпившихся на кухне воинов, я, уже не удивляясь своим отлаженным действием, достала из пахнущего горькими травами ящика длинную иглу с суровой ниткой, горшок с мазью, льняные бинты и бутылочку с сонным зельем. Под настороженные взгляды, следившие за каждым моим движением, развела пару капель опасной жидкости в стакане с водой и проговорила. «Аллан, приподними ему голову, чтобы он выпил зелье». Муж ничего не сказал, лишь скинул бровь в изумлении. Молча взялся обеими руками за голову на мгновение пришедшего в себя парня и чуть ее приподнял. «Дуг, ты должен это выпить». С ласковой улыбкой проговорила, поднося к его рту глиняную кружку с зельем, дождалась, когда парень проглотит последние капли, и похвалила. «Молодец. Сенга, мне понадобится горячая вода и полотенце. Аллан, нужны две дощечки». Я развела руками, показывая, какой длины и ширины они должны быть. «Слышали?» — коротко бросил муж, не отводя от меня пристальный изучающий взгляд. «Сейчас сонное зелье подействует и начну, так он не почувствует боли». Зачем-то объяснила мужчине, принимая полотенце у Сенги. «Он воин». «Конечно», — натянуто улыбнулась и принялась осторожно смывать с лица Дуга кровь. Рана на лбу оказалась не такой страшной, с нее я и решила начать. Отточенными движениями продезинфицировала иглу и нить в резко пахнущей жидкости, промыла края раны и, не задумываясь, приступила к шитью. Мысленно радуясь, что пальцы талии помнят, что нужно делать, а моя брезгливость внезапно исчезла. Устало разгибая спину, я, наконец, закончила с раной на голове, и мой взгляд наткнулся на женщину лет 50. По ее лицу безостановочно текли слезы, а в глазах застыла несокрушимая вера в меня. «Аллан, помоги, без тебя я не справлюсь», — глухим голосом проговорила я, быстро наматывая на принесенные доски полотенце, и обеспокоенно посмотрела на распухшую руку Дуга и торчащую кость. «Придержи кисть. Вы возьмите за руку и начинайте медленно выпрямлять, а я займусь костью». Только с четвертой попытки мне удалось ее вправить. Положив одну дощечку снизу, а вторую сверху, я попросила помогающую мне с рукой Дуга незнакомого воина держать их, сама же принялась быстро обматывать их полосками льняной ткани. «Здесь все», — проговорила, украдкой покосившись на задумчивого мужа, и, глубоко вздохнув, приступила к самой страшной ране. Кропотливая работа отняла у меня остатки сил. Прежде чем зашить рану, надо было ее тщательно промыть, проверить на наличие инородных тел, что было довольно сложно при недостаточном освещении, После стянуть края суровой ниткой, наложить дурно пахнущую, но по воспоминаниям талии очень действенную мазь и забинтовать. «Алан, теперь его можно отнести в комнату. Дугу нужен уход», — устало проговорила, в голове стоял гул, а руки от усилий и нервного потрясения задрожали. «Тэнк, отнесите Дуга на второй этаж», — приказал муж и, окинув меня изучающим взглядом, наконец ушел из кухни. За ним потянулись остальные воины, и через несколько минут в душном помещении остались лишь потрясенные слуги, плачущая женщина и задумчивая Эдна. Но вскоре четверо мужчин вернулись с носилками и, осторожно переложив бессознательное тело Дуга, понесли его на второй этаж.